мне писали, не отпирайтесь. Я прочел очи доверчивой признания любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, она в волнение привела давно умолкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу признанием так же без искусства. Примите жестовесть мою, тебя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь с домашним кругом я ограничить захотел, когда бы мне быть отцом супругом приятней жребий повеял, то верно в крови вас одной невесты не искали мной. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, их недостоин вовсе я. Поверьте, совесть том порукой супружества нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Судите ж вы, какие розы нам заготовит Гименей. И может быть на много дней. Мечтами годом нет возврата, ах, нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, и, может быть, еще сильней, и, может быть, или может быть, еще сильней. Послушайте же меня, ведь гнева сменит не раз молодая тень.